подружился с сигаретой, бывал он по карманщикам шмонал, и папа ремешком лупил за это. Но я тайком, как прежде, воровал. Меня девчонки рано полюбили и с вечеринок пьяного вели. Однажды было чуть не посадили, за что жиган лимоном нарекли. Жиган лимон, мальчишка симпатичный, жиган лимон, с тобой хочу гулять. Жиган лимон, с ума сводил отличниц, тебя жиган хочу поцеловать. Девчонки без ума по мне страдали, тогда в почете было быть блатным, и от досады плакали ночами, что я не приходил на встречу к ним. Конечно, в малолетках нет фигуры, а тетя Люда знала, чем привлечь. Девчонки, ну какие же вы дуры, ну как на первый номер можно лечь? Жиган лимон, мальчишка симпатичный, жиган лимон, с тобой хочу гулять. Жиган лимон, с ума сводил отличниц, тебя, жиган, хочу поцеловать. А целоваться было интересно, и вечером на лавочке сидеть, и первые свои блатные песни я мог часами под гитару петь. Конечно же, теперь я стал солидным и под окном с гитарой не стою. За километр пузу мою видно, но я вам, как и в юности, спою. Жиган лимон, мальчишка симпатичный, жиган лимон, с тобой хочу гулять. Жиган лимон, с ума сводил отличниц, тебя, жиган, хочу гулять.